Другие знаки отличия в биологии. К другим новостям. У людей, страдающих от мигрени, отмечается меньше случаев алкоголизма, но такой факт может быть связан с тем, что человек защищает себя от головной боли, вызванной спиртным, и не демонстрирует особого эволюционного преимущества. Вместе с тем, Кнут Хаген в Норвегии обследовал за десятилетие 70 тысяч человек и обнаружил, что у людей с диагнозом диабет первого типа частота приступов мигрени была намного меньше. Возможная генетическая или поведенческая связь здесь заключается в том, что диабетики первого типа стараются контролировать то, что они едят. В этом исследовании не было выявлено связи между диабетом второго типа и мигренью, но французское десятилетнее исследование показало, что у женщин вероятность развития диабета второго типа на 30% ниже, если они страдают от мигрени. Хотя сведения о приступах были основаны на самонаблюдении пациентов, и поэтому не исключены ошибки в диагностике, полученный результат слишком значителен, чтобы его игнорировать. Мигрень, по-видимому, действительно защищает от развития диабета второго типа. Опять же, это может быть связано с тем, что те, кто страдают от головных болей, гораздо более осторожны в отношении продуктов, которые считаются возбудителями мигрени, и вырабатывают более здоровые пищевые привычки, что таким образом снижает шанс развития диабета. Возможно также, если мы перевернем данные о связи диабета и мигрени с ног на голову, что повышенный уровень сахара в крови может как-то останавливать возникновение головных болей и тяга к шоколаду и углеводам, которую мы испытываем в продромальной фазе, может быть попыткой самолечения сахаром и не иметь особой связи с серотонином. Есть и такое мнение, что все связано с белками, которые в изобилии встречаются при мигрени, но не при диабете. Один из таких кандидатов – пептид, связанный с геном кальцитонина, или CGRP. Он высвобождается в больших количествах в процессе распространяющейся корковой депрессии, с которой мы ознакомились в предыдущей главе, но обычно при диабете вырабатывается в меньшем объеме. Это белок, который играет важную роль при развитии воспалительной реакции в тканях тела, а она, в свою очередь, происходит отчасти для соответствующего регулирования подачи топлива в мозг и в другие участки организма. Именно этот пептид, может быть, служит связующим звеном между мигренью и диабетом. Избыточность CGRP приводит к боли, недостаточность – к высокому уровню сахара в крови. При этом одно исключает другое. Зная это, мы можем направить внимание на данный белок как на новое средство лечения мигрени. Если мы заблокируем рецепторы, которые чувствительны к пептиду CGRP, то сможем отключить воспалительную реакцию и, следовательно, затормозить сигналы боли. Такой вывод – кульминация работы Питера Годсби из Университетского колледжа Лондона и его коллег, которая велась с начала 1990-х годов. Вещество под названием эринумаб вводится под кожу и снижает частоту мигрени у 30% пациентов в тестовой группе по сравнению с 14% снижением в контрольной группе. Фактическое улучшение, наблюдаемое по сравнению с эффектом плацебо, снижение частоты приступов на 16%. Данный препарат предлагается как еще одно средство лечения тем, кому не приносит эффекта краткосрочная терапия, такая как применение суматриптана. Возможно, вы помните, что суматриптан хорошо помогает при кластерной головной боли. Это агонист серотонина, действующий в мозге точно так же, как серотонин. И кроме того, он сужает расширенные сосуды, вызывающие боль при мигрени. Мы уже говорили о том, что вы можете для пробы заниматься самолечением с помощью шоколада и секса, чтобы повысить уровень серотонина. Если вы и не избавитесь от головной боли, уж извините, то, по крайней мере, порадуете себя каким-то другим образом. Однако, оказывается, мы и так это уже делаем, причем постоянно. Тим Хоул изучил показатели полового влечения в выборке жителей Чикаго, страдающих либо от головной боли напряжения, либо от мигрени. Он обнаружил, что мужчины на 24% больше заинтересованы в сексе, чем женщины. Что неудивительно. При этом женщины, страдающие от мигрени, на одном уровне со среднестатистическим мужчиной по сексуальному влечению. В целом, люди, у которых случаются приступы мигрени, желали секса на 20% больше, чем те, кто страдает головной болью напряжения. Таким образом, серотонин является важным фактором мигрени, но не головной боли напряжения. И это объясняет, почему прием имитатора серотонина эффективен для некоторых пациентов с мигренью, а также для людей с кластерной головной болью. У больных мигренью, как правило, уровень серотонина ниже, чем у остальной части населения. Метод полногеномного поиска ассоциаций показывает, что у мигрени те же генетические риски, что и у депрессии. Мигрень чаще встречается в сочетании с депрессией, и лежащие в основе этого процессы связаны, по крайней мере частично, с дисбалансом серотонина. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, которые заставляют этот нейромедиатор оставаться в синапсе дольше, способны повысить и стабилизировать уровень серотонина при мигрени, подобно тому, как это происходит при лечении депрессии. Однако поведенческие механизмы, такие как установление социальных связей, веселье, удовлетворенность чем-то и любовь, работают над поддержанием уровня серотонина в течение продолжительного времени. Менструальная мигрень. У женщин есть еще один понятный гормональный механизм, вызывающий мигрень. Женщины страдают мигренью в 3 раза чаще, чем мужчины, причем 70% из них страдают от менструальной мигрени. Причина, кроющаяся здесь, – колебание уровня гормонов. Менструальный цикл длится примерно 28 дней и состоит из 4 отдельных, но перекрывающихся фаз. Первым днем цикла считается первый день менструации, когда все гормоны находятся на самом низком уровне. Фолликулярная фаза начинается в первый день менструации и длится вплоть до овуляции. На этом этапе гипоталамус, кукловод эндокринной системы, запускает работу гипофиза, чтобы высвободить фолликулостимулирующий гормон – ФСГ, который делает именно то, о чем говорит его название. На поверхности яичника формируется около 20 фолликулов или кистообразных утолщений, каждая из которых содержит в себе незрелую яйцеклетку. Развивающиеся фолликулы высвобождают эстроген одновременно с окончанием менструации, что способствует утолщению слизистой оболочки матки при подготовке к получению зрелой яйцеклетки. Гипоталамус регистрирует повышение уровня эстрогена и в ответ побуждает гипофиз высвободить лютеинизирующий, от латинского «яичный желток», гормон ЛГ и осуществить еще один выброс ФСГ. Уровни всех 3 гормонов – эстрогена, ЛГ и ФСГ – достигают пика непосредственно перед овуляцией, когда зрелая яйцеклетка вырывается из фолликула и захватывается маточной трубой, или фаллопиевой трубой, названной в честь Габриэля Фаллопия, итальянского анатома, описавшего этот парный орган в XVI веке, которая переносит яйцо в матку. В то время как уровни эстрогена, ЛГ и ФСГ падают после овуляции, лопнувший фолликул постепенно закрывается, трансформируясь в структуру, называемую желтым телом. Оно выделяет прогестерон и немного эстрогена. Оба они поддерживают утолщенное состояние слизистой оболочки матки, ожидая, пока в ее складке не имплантируется оплодотворенная яйцеклетка. Если это происходит, то желтое тело остается и продолжает выработку прогестерона и эстрогена. Однако, если имплантации не произошло, то к 12-му дню оно просто отмирает, как и неиспользованные фолликулы при овуляции. Прогестерон и эстроген больше не выделяются мертвым желтым телом, и потому их концентрация уменьшается, а слизистая оболочка матки к 28-му дню отпадает, и менструальный цикл начинается заново. Менструальные мигрени в основном связаны с последними или первыми днями цикла, когда уровень гормонов колеблется от высокого к низкому и обратно. Еще одно свидетельство того, что колебания уровня эстрогена, причастные к возникновению мигрени, было получено Симоной Феррера, гинекологом из университета Генуи. Она и ее коллеги обнаружили, что женщины с эндометриозом страдают мигренью более чем в 2 раза чаще, чем здоровые женщины. Эндометриоз – заболевание, при котором слизистый слой матки, эндометрий, разрастается за пределы самой матки и прилипает к органам и тканям в брюшной полости. Это может быть крайне болезненным и изнуряющим расстройством, и большая склонность к развитию мигрени – именно то, что нужно бедному пациенту. Около 13,5% женщин в группе с эндометриозом испытали мигрень с аурой, по сравнению с 1,2% женщин из контрольной группы, у которых не было такого нарушения. Учитывая, что при эндометриозе отмечается повышение уровня эстрогенов, можно предположить причинную связь между эстрогенами, распространяющейся деполяризацией коры головного мозга, и порогом, при котором люди начинают ощущать проявление деполяризации. Низкий уровень эстрогена, по-видимому, связан с мигренью без ауры. Поэтому роль эстрогена может заключаться в том, как мы на самом деле ощущаем ауру. Эстрогены определенно способны влиять на возбудимость нейронов различными способами, и они взаимодействуют с кровеносными сосудами головного мозга. Однако в случае эндометриоза существуют дополнительные факторы, вызывающие боль, такие как высвобождение простагландинов и оксида азота, которые являются частью воспалительной реакции и способны напрямую стимулировать тройничный нерв. Существует свидетельство того, что мигрень связана с более низким уровнем половых гормонов, таких как эстроген, прогестерон и тестостерон, как у мужчин, так и у женщин. Но, конечно, у женщин их уровни меняются более циклично, повышая роль гормонального влияния. Поскольку все эти гормоны в конечном итоге контролируются гипоталамусом, и поскольку известны гипоталамические симптомы продромальной фазы, о которых мы говорили ранее, существует вероятность, что корнем зла может оказаться гипоталамическая дисфункция или, более конкретно в этом случае, недостаточная активность гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы. В этой ситуации может помочь прием гормонов, поскольку таким образом будет стабилизироваться их концентрация в организме. Правда, колебания концентрации гормонов необходимы для создания подходящих условий, при которых выделяется яйцеклетка, а значит, устранение таких колебаний исключает возможность зачатия за счет установления уровня эстрогена и прогестерона выше нормы. Вероятно, гормональные препараты больше знакомы вам как оральные контрацептивы. Первоначальная доза эстрогена может привести к приступу мигрени из-за связи высокого уровня эстрогена с аурой мигрени. Но со временем состояние стабилизируется. Как мы знаем, колебания уровня эстрогена от низкого к высокому и обратно вызывают различные психоактивные эффекты. Это может влиять на ваше настроение и даже на когнитивные функции. Немецкий психолог Маркус Хаусман и его команда исследовали выполнение когнитивных задач в течение менструального цикла и пришли к выводу, что изменения в концентрации гормонов влияют на работу мозга, вовлекая в нее больше структур, так что функции, которые обычно требуют активации только одного полушария, теперь требуют работы обоих. Помните мнение Эда Хроникла, что гиперактивность зрительной коры при мигрении возникает из-за отсутствия нормального торможения между двумя полушариями? Сопоставьте это с тем, как гормоны меняют баланс активности полушарий, и мы начнем понимать, почему наше гормональное состояние может создать условия для развития приступа мигрени. Маркус, по сути, обнаружил, что эти вызванные колебанием уровней гормонов изменения активности мозга у женщин объясняют, почему им трудно задействовать пространственное восприятие, необходимое для выполнения параллельной парковки. Однако не преувеличивайте, ребята, действие этого эффекта очень ограничено конкретным и относительно небольшим периодом менструального цикла, так что не надо обобщать. Дела сердечные. Существует еще одна функция организма, возможно, слишком телесная, которая может вызвать мигрень, и речь сейчас идет о работе вашего сердца. Это очень важный орган, который забирает всю бедную кислородом кровь в свои правые камеры и перенаправляет ее прямо в легкие, чтобы там она снова насытилась кислородом. Левая часть сердца всю эту прекрасную насыщенную кислородом кровь затем перенаправляет по вашему телу. Это насос, и он может работать быстрее или медленнее, в зависимости от потребности разных участков тела в крови, и этот процесс регулируется вегетативной системой. До того, как вы родились и пока находились в утробе матери, даже несмотря на то, что ваши легкие развивались, вы не дышали через них. Если бы вы это сделали, легкие у вас были бы полны амниотической жидкости, а это нехорошо. Таким образом, при том, что ваша кровеносная система развивалась, чтобы подготовить вас к нормальному дыханию при рождении, не было никакого смысла направлять кровь в легкие, потому что там не было кислорода для ее насыщения. Вы получали весь кислород через пуповину из плаценты. Именно здесь происходила его передача, а не через легкие. У развивающегося плода эта проблема довольно легко решается за счет отверстия между верхними камерами сердца, предсердиями, которые обычно разделены непроницаемой стенкой или перегородкой. Кровь поступает из тела обычным путем в правое предсердие, но затем, вместо того, чтобы перенаправляться в легкие, проходит через межпредсердную перегородку, используя эту щель, называемую овальным окном. Затем левая часть сердца перераспределяет эту кровь по телу плода. У 75-80% людей после их появления на свет овальное окно закрывается, но у остальных оно остается открытым, что приводит к патологии, которую так и обозначают – открытое овальное окно. Щель эта может быть полностью открытой, что потребует хирургического вмешательства при рождении, или прикрытой лоскутком ткани межпредсердной перегородки. Такой врожденный дефект бывает бессимптомным, и человек, возможно, никогда не узнает о нем, но когда в груди создастся давление при кашле или чихании, заслонка может открыться. И в этот момент Кровь может течь в любом направлении между правым и левым предсердиями. Если насыщенная кислородом или деоксигенированная кровь попадает при редком закрытии заслонки в неправильное место, проблема не так уж и велика. Однако для мозга важно, что еще содержится в крови. Если кровь проходит из правого предсердия в левое и распространяется по телу, значит, она еще не прошла через легкие. Это важно, поскольку легкие не только насыщают кровь кислородом, но и действуют в качестве необходимой системы фильтрации циркулирующей крови, удаляя, например, такие частицы органического мусора, как небольшие кровяные сгустки. То же самое совершают и почки, но прежде всего это основная функция селезенки, что делает ее невероятно важным и вторым моим любимым органом. Несмотря на то, что в медицинских теледрамах селезенку удаляют первой. По сути, в таких случаях нефильтрованная кровь напрямую попадает в мозг. В нем артерии цереброваскулярной системы, которые переносят насыщенную кислородом кровь, разветвляются на более мелкие артериолы и крошечные капилляры, где любая частица мусора может застрять. И если так происходит, приток крови к определенному участку мозга останавливается, непосредственно влияя на его активность. В худшем случае нейроны умирают из-за нехватки кислорода и питательных веществ, и это становится причиной как транзиторных ишемических атак, когда кровоток в головном мозге временно блокируется, так и их страшного старшего брата – ишемического инсульта, при котором закупорка длится дольше и вызывает повреждение головного мозга. Вы понимаете, как это явление может быть связано с мигренью? Посторонний кусочек мусора, блокирующий кровеносный сосуд в головном мозге, не только изменит его активность, но и вызовет нежелательную реакцию как в виде компенсаторной гиперактивации нейронов, создавая волну возбуждения, лежащую в основе распространяющейся кортикальной депрессии, так и в виде воспаления и расширения сосудов вокруг ишемической области, отреагировавших так, чтобы справиться с этим поражением. Однако связать развитие мигреней с дефектом открытого овального окна удалось только в 2005 году. Маркус Шверцман и его команда из Берна в Швейцарии провели сравнение 93 пациентов, страдающих от мигрени, с 93 членами контрольной группы. Ученые обнаружили, что дефект открытого овального окна был у половины членов группы с мигренью и лишь у каждого четвертого в контрольной группе. У членов контрольной группы отверстие было небольшим, а у людей, страдающих от мигрени, оно нередко было средним или крупным по размеру, с потоком крови, идущим из правого предсердия в левое. Никто из таких людей, повторю, обычно даже не знает, что у них врожденное заболевание. Многие не узнают этого до тех пор, пока не перенесут инсульт или другой удар по организму, требующий неотложной медицинской помощи. Итак, целесообразно проверять, нет ли у пациента дефекта открытого овального окна как возможной анатомической причины мигрени. Как только нарушение будет обнаружено, лечение станет более простым. Прием бета-блокаторов, которые влияют на вегетативный контроль работы сердца, заставляя его биться медленнее и с меньшей силой, продемонстрировал определенный успех. Способны помочь и препараты, разжижающие кровь, хотя я всегда думаю, что названы они неудачно. Такие препараты, как аспирин или варфарин, на самом деле не разжижают кровь и не разрушают кровяные сгустки, но они могут остановить образование новых и замедлить рост тех, которые в организме уже есть. Антикоагулянт – вот название, которое гораздо лучше описывает их действие. Теперь стало возможным устранить дефект не полностью закрытого отверстия, который может быть причиной всех проблем. В 2007 году кардиолог Майкл Маллин и его команда из Лондонской королевской больницы Бромптона разработали биоабсорбируемый, такой, что может поглощаться живыми тканями, пластырь, который действует как временная пробка, позволяя заживляющей реакции организма заменить его нормальной здоровой тканью. Этот процесс происходит в организме всего за 30 дней. Все, что нужно в таком случае – перемычка. Такой метод – достижение по сравнению с существовавшей ранее процедурой пересадки, которая часто приводила к осложнениям в виде воспаления, потому что новая часть органа постоянно присутствовала и воспринималась телом как чужеродный объект. Лучше всего то, что пластырь вводится в тело через гибкую трубку катетера в паховой области и проходит по сосудистой системе. Врач может следить за направлением движения, поскольку в катетер вмонтирована крошечная камера, передающая живые изображения изнутри тела. Думаю, вы понимаете, в какое восхищение меня это приводит. Когда катетер попадает в нужное место в сердце, он устанавливает пластырь, а остальное делает ваша иммунная система. Почему именно мигрень? Почему именно сейчас? Причин, по которым люди страдают от мигрени, бесчисленное множество. На данный момент нам известно, что она может быть встроена в нашу биологию через генетические факторы, и что они могут влиять, а могут и не влиять, на то, насколько возбудима наша зрительная кора, как мы производим половые органы, какое количество воспалительных белков, таких как кальцитонин, ген, связанный пептид, у нас в организме, а также на то, как происходит анатомическое развитие нашего сердца. Однако, что известно насчет роли таких факторов окружающей среды, как усталость, стресс или диета? Что ж, они ничем не отличаются от триггеров других видов головных болей. Разница заключается в том, как вы и ваш мозг, мозг человека, страдающего от мигрени, реагируете на них. Мигрень – головная боль нервно-сосудистой природы. Ее триггеры могут влиять на нейронную активность мозга напрямую, как это делают ткани в полоску, или воздействовать на сосудистую сеть, которая влияет на мозговую активность косвенно, вызывая специфические приступы мигрени. Тот факт, что существует такое понятие, как «особый мигренозный мозг», объясняет, почему не все страдают от этого недуга. Ухаживайте за собой правильно. Мы уже убедились, что существует масса неправильных представлений о так называемых продуктах-триггерах мигрени. Определенная еда, которую гипоталамус побуждает нас потреблять в продромальной фазе, в действительности не вызывает мигрень, просто мозг дергает нас за веревочки. Если вы чувствуете желание съесть шоколад, ешьте его. Однако, позволяя себе это, не вредим ли мы себе? Есть ли какие-то продукты или пищевые привычки, которые действительно могут вызвать мигрень? Когда я разговариваю с пациентами, они часто упоминают, что пропуск приема пищи или голодание неизменно приводит к приступу. Это близко к истине и не всегда ограничено только мигренью. Такое бывает и при головной боли напряжения. Дело в том, что при низкой концентрации в крови глюкозы организм стремится сделать ее поставку в мозг более интенсивной за счет расширения сосудов. Но, конечно, как мы теперь знаем, у страдающих мигренью этот процесс будет вызывать определенные болезненные последствия. Дана Тёрнер, работающая в Северной Каролине вместе с Тимом Хоулом, Как вы, возможно, помните, он выяснял, насколько люди, страдающие от мигрени, заинтересованы в сексе. И другими учеными наблюдала за 34 пациентами, которые испытывали в месяц не менее 2 приступов головной боли, длящихся от 2 до 14 дней. Дана попросила всех их в течение 6 недель вести дневники. Когда специалисты подробно изучили записи, следовавшие за днем без приступа, чтобы исключить проявление любых изменений в поведении, которые могли быть вызваны приступом, обнаружилось, что перекусы в ночное время приводили к 40% снижению шансов испытать головную боль, в отличие от тех случаев, когда человек не ел по ночам. Поздний ужин приводил к снижению вероятности возникновения головной боли на 21% по сравнению с пропуском этого приема пищи. Но здесь разница не была статически значимой и потому в равной степени могла быть вызвана случайностью. Тем не менее, данные о корреляции боли с перекусами были значимы. Сопоставляя эти результаты с тем фактом, что у людей, страдающих от мигрени, в организме циркулирует больше вызывающих воспаление пептидов, связанных с геном кальцитонина, мы можем предположить, что выполнение этим белком функции регуляции подачи топлива в мозг уменьшает шансы того, что он примет участие в развитии воспаления. Такое заключение хорошо сочетается с защитным эффектом мигрени от диабета. У людей, страдающих мигренью, гораздо меньше шансов им заболеть. Высокий уровень сахара в крови может остановить головные боли, а низкий уровень сахара вызывает их. Я трачу много времени, развенчивая миф о вреде шоколада при мигрени. Но пациенты часто ссылаются на другие возбудители головной боли, такие как сыр, китайская кухня и полуфабрикаты. Объединяющим фактором здесь служит тирамин, поскольку он присутствует во многих зрелых и выдержанных сырах, например, в камамбере и бри, а также в соевом соусе, мисо, вяленом мясе и рыбе. Тирамин – обычный нейромедиатор, называемый моноамином, как серотонин и дофамин, который регулирует наше кровяное давление, вызывая сужение сосудов. Слишком высокий или слишком низкий уровень моноаминоксидазы, который расщепляет его и выводит излишки из организма, приводит к накоплению чрезмерного количества тирамина, что может привести к сосудистым изменениям. Учитывая, насколько к ним чувствителен наш мозг, особенно мигренозный, можно понять, почему употребление этих продуктов вызывает головные боли. Более того, ингибиторы моноаминоксидазы и МАО, прием которых часто назначают при депрессии, по причине того, что они останавливают распад нейромедиаторов, влияющих на настроение, таких как серотонин и дофамин, также будут задерживать расщепление избыточного тирамина. Таким образом, употребление в пищу продуктов с высоким содержанием тирамина во время приема ИМАО может привести к серьезной гипертензии, высокому артериальному давлению из-за чрезмерного сужения кровеносных сосудов. Спор о глутамате натрия. Для китайской кухни характерно присутствие глутамата натрия, вещества, которое содержится и во многих других блюдах и продуктах, в частности в грибах, морских водорослях, помидорах, сое, сыре пармезан и так далее. Впервые пищевую добавку с глутаматом натрия разработал в 1908 году японский химик Кикунае Икеда из Императорского университета Токио, восхищенный тем, как подчеркивает эта приправа вкус еды. Ученый заметил, что если добавить в бульон комбу, разновидность ламинарии, суп станет просто бесподобным. Дальнейшие исследования привели его к определению пятого человеческого вкуса – умами, и к тому, что существуют вкусовые рецепторы, которые обнаруживают глутамат – строительный материал белков. «У нас, – отмечал Кекунае, – без сомнения развилось пристрастие к глутамату, потому что он указывает на присутствие жизненно важных белков, которые мы должны принимать в пищу, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность». Сам по себе глутамат не обладает вкусом умами, но он активирует соответствующие рецепторы на вкусовых сосочках во рту, что наш мозг опознает как аппетитный мясной привкус. По сути, глутамат добавляет пикантности довольно пресным блюдам, однако для выделения 1 грамма глутамата потребовалось 100 граммов сушеных водорослей. И разработка очень долгого и многосложного процесса. Поэтому следующим шагом для Кекунае стала попытка найти более простой путь для применения глутамата приготовки. Для этого понадобилось добавить в качестве основы некий субстрат с физическими характеристиками соли или сахара. Помня об этом, Кекунае стал искать химические вещества, которые могли бы сочетаться с глутаматом, были гранулированными, устойчивыми к влаге и сырому воздуху, но при этом растворимыми в воде. В отдельности глутамат выглядит как мелкие коричневые кристаллы и является очень мощным по своему действию. Его разбавление другим химическим веществом снизило бы концентрацию и облегчило работу с ним. Натрий был для этого идеальным кандидатом, и в результате соединения молекулы натрия и молекулы глутамата появился солеподобный глутамат натрия. Кекунае знал, что нашел решение, и назвал новую приправу «аджиномото» – «основа вкуса». В 1909 году было запущено ее массовое производство с использованием более эффективного метода, чем процедура с ламинарией. Теперь применяют пшеницу и сою. Сегодня в Аджиномото Company Inc. работают более 32 тысяч человек в 35 странах мира. Согласно текущей версии международной классификации головной боли, глутамат натрия не является возбудителем мигрени. Проблема в том, что свидетельства самих людей, подверженных данному недугу, противоречат этому утверждению. Хотя, как именно упомянутое вещество способно вызывать головные боли, совершенно не ясно. Споры начались в 1968 году, когда Роберт Хо Манквок послал в New England Journal of Medicine короткое письмо, которое было опубликовано. В то время он работал врачом и старшим научным сотрудником в Национальном фонде биомедицинских исследований в Мэриленде. Квок писал, что с момента прибытия в Америку он регулярно испытывает после посещения китайских ресторанов следующие симптомы. Онемение в задней части шеи, постепенно иррадиирующее на обе руки и спину, общую слабость и учащенное сердцебиение. Он отказался от продуктов с высоким содержанием соли, а так называемого кулинарного вина и соевого соуса, как возбудителей. Что было странно, учитывая тот факт, что последний содержит и тирамин, и глутамат. И заметил, что когда использует их при готовке пищи дома, не чувствует никаких болезненных проявлений. Далее он предположил, что причиной симптомов мог быть глутамат натрия, который широко используется в качестве приправы в китайских ресторанах, особенно в кухне Северного Китая, и призвал других врачей поддержать изучение этой гипотезы. Озаглавив свое письмо «Синдром китайского ресторана», он не только использовал словосочетание с негативным оттенком, позже его заменили на симптоматический комплекс глутамата натрия, и подтвердил недомогание, но и побудил коллег к многолетним изысканиям, спровоцировавшим формирование отрицательного настроя по отношению к глутамату натрия. Это заставило китайские рестораны проводить рекламные кампании, убеждая, что они не используют данную приправу в приготовлении своих блюд. Каким образом письмо, составленное на основе предположений, столь быстро получило такую популярность в Америке и во всем мире? New England Journal of Medicine, издаваемый медицинским обществом Массачусетса, старейший и, безусловно, один из самых престижных медицинских журналов в мире. Его еженедельные выпуски содержат статьи и обзоры, информирующие о текущем состоянии дел в науке, и дополняются разделом писем, который вызывает оживленные дискуссии. Импакт-фактор издания, который является оценкой того, насколько оно уважаемо, согласно частоте цитирования, составляет более 79 баллов, и это оставляет далеко позади 53 балла журнала The Lancet, что тоже весьма много. Все эти параметры имеют большое значение, и журнал исторически считал себя судьей в вопросе приемлемости материалов, задавая направление интереса научному сообществу. В то время существовала традиция, когда наряду с серьезными текстами в разделе писем этого еженедельника печатались также заметки о смешных заболеваниях, часто описывавшие распространенные недуги нарочито наукообразным, претенциозным и специализированным языком, по-видимому, публиковавшиеся просто для развлечения. Вероятно, они нравились редактору раздела. Было даже опубликовано письмо о криогенной цефалгии, которую читатели этой книги уже знают как «обморожение мозга». И другие, в том числе о французском ванильном обморожении, запястье космических захватчиков, кредитном кардите. Можно предположить, что клиницисты в то время развлекались таким манером. Но когда я перечитываю эти письма, некоторые из них кажутся мне вводными курсами к изучению находящихся в процессе формирования, однако вполне возможных заболеваний общества. На письмо Квока пришло много откликов, авторы которых поровну разделились на одобрявших его теорию синдрома и на относившихся к ней с пренебрежением. Затем о споре узнали средства массовой информации, в том числе такое уважаемое издание, как газета The New York Times. И с этого момента проблема стала расти, подобно снежному кому. Разногласия вскоре сместили внимание с роли глутамата натрия, возложив основную ответственность на китайскую кухню как таковую, что было крайне глупо, поскольку глутамат натрия можно найти повсюду. От природы до чипсов. Один из участников обсуждения, фармаколог Герберт Шаумбург, последовал призыву Квока и продолжил интенсивное исследование влияния глутамата натрия на здоровье человека, разработав в сотрудничестве с неврологом Робертом Биком специальные тесты. Ученые решили ввести глутамат натрия в больших количествах 13 испытуемым, и это, по вполне понятным причинам, прошло не очень гладко, поскольку обычно глутамат натрия вводят в организм с пищей, а не в составе инъекции. Герберт и Роберт, кроме того, давали тем же людям глутамат натрия перорально и заметили такие симптомы, как жжение, давление в области лица, боль в груди и головную боль. Имейте в виду, что в исходном письме Квока головная боль не упоминалась. Хотя у испытуемых была самая разная чувствительность к препарату. Серьезная проблема этого эксперимента заключалась в том, что он проводился не вслепую. Испытуемые знали, какое именно средство проверяется. Это немного похоже на предвзятость присяжных, когда вас судят за преступление. В данном случае на скамье подсудимых находился глутамат натрия. Были проведены и другие весьма странные эксперименты, в ходе которых детенышам мышей и обезьян вводили огромное количество глутамата натрия как бы для лучшего понимания его воздействия на людей, в результате чего мыши и обезьяны выросли с серьезными нарушениями. Что ж, это неудивительно, ведь глутамат – наиболее распространенный возбуждающий нейромедиатор в нервной системе. К 1970 году было проведено множество исследований, разоблачающих результаты, полученные ранее при клинических испытаниях, но процесс уже было не остановить. Этот вопрос стал общественным достоянием, и публика пребывала в тревоге. Ее беспокойство было настолько сильным, что в начале 1970-х годов Ральф Нейдер, адвокат и политический активист, выступавший в защиту прав потребителей, а позднее выдвигавшийся кандидатом в президенты США, в частности на выборах 2000 года, где он конкурировал с Бушем и Гором, лоббировал в Конгрессе требования запретить использование глутамата натрия в производстве детского питания. В этом нельзя не усмотреть иронии, учитывая, что глутамат натрия присутствует в грудном молоке. Удачи, Ральф, с такими инициативами. Множество исследований с использованием плацебо показали, что глутамат натрия не оказывает действия, отличного от такового у плацебо. Однако и это все еще не убедило общественность. В 1995 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов ФДА решила покончить с конфликтом, попросив Федерацию американских обществ экспериментальной биологии со всей тщательностью исследовать данный вопрос. Оказывается, если вы примете натощак в 6 раз больше нормального количества глутамата натрия, вы можете испытать нечто похожее на то, что обнаружил в своих исследованиях на людях Герберт Шаумбург. Но количество тех, на кого это оказало влияние, было очень небольшим. Более того, глутамат в глутамате натрия не проникает через гематоэнцефалический барьер и поэтому не может вызывать психоактивные эффекты или деполяризацию коры при мигрении. Поэтому последствия его применения в любом случае не будут специфичными для мигрени, что не упоминалось в оригинальном письме Хо Ман Квока. Итак, запомните, глутамат натрия не вызывает мигрень. Хотя многие люди до сих пор, кажется, в это верят. Безграмотный подход. Еще один теоретически более подходящий пищевой кандидат на роль виновника мигрени – нитраты. Это природные химические соединения, содержащие азот и кислород. Присутствующие в зеленых листовых овощах, а также в моркови и сельдерее, а возможно в несколько меньших концентрациях и в органических продуктах питания, которые не подвергались воздействию азотных удобрений. Нитраты являются мощными антибактериальными агентами. Именно по этой причине их добавляют в обработанные пищевые продукты, такие как бекон, сосиски, колбаса, а также в любое копченое, соленое или вяленое мясо. Возможно, вы помните, что оксид азота в организме служит важным воспалительным веществом и обладает способностью вызывать расширение кровеносных сосудов. Он встроен в механизм сердечно-сосудистой системы. Оксид азота поддерживает регулярный кровоток к сердцу и оптимизирует его в зависимости от объема работы, которую предстоит выполнять. Людям, страдающим стенокардией или сужением кровеносных сосудов, питающих сердце, часто при появлении характерных симптомов прописывают глицерил-3-нитрата в форме спрея для нанесения под язык. Спрей позволяет быстро ввести оксид азота в организм, чтобы вызвать расширение сосудов, снять давление на сердечно-сосудистую систему. Однако вазодилатация происходит и в цереброваскулярной системе, что часто приводит к головной боли после использования спрея нитроглицерина. Мы также видели, как стремительный рост уровня оксида азота, вызванный напряжением мышц, может привести к головной боли, напряжения из-за того, что это раздражает тройничный нерв. Таким образом, прием нитратов никому не идет на пользу. Однако, есть ли основания утверждать, что люди, страдающие от мигрени, более чувствительны к потребляемым нитратам? Для этого нужно подумать о нашей пищеварительной системе, особенно о ротовой полости. Здесь мы находим множество веществ – слюну или амилазу слюны, фермент, который первым начинает расщеплять пищу, которую мы принимаем, а также целый ряд представителей естественной флоры – бактерии, выполняющие ту же работу. Некоторые из этих бактерий восстанавливают нитраты до нитритов, а затем до оксида азота для быстрого всасывания в организме. Вот почему нанесение нитроглицерина в виде спрея под язык – хороший способ введения лекарства. Будучи участником группы большого американского проекта по исследованию желудочно-кишечного тракта, Антонио Гонсалес, работавший в 2016 году в команде Роба Найта в Калифорнийском университете Сан-Диего, обнаружил, что у людей, страдающих от мигрени, во рту больше бактерий, расщепляющих нитраты, чем у тех, кто не сталкивается с подобным недугом. Неизвестно, можно ли это рассматривать как подтверждение предположения, что повышенная концентрация оксида азота в организме может вызывать в работе цереброваскулярной системы особенности, лежащие в основе типичной мигрени. И действительно ли выявленное различие является причиной мигрени, или оно просто ее следствие? Тем не менее, такой подход – довольно оригинальный способ добраться до истока проблемы. И он предоставляет еще одну возможность выяснить, почему нитраты оказывают влияние именно на тех, кто страдает от мигрени. Может быть, так проявляется еще одна защитная функция мигрени, представляющая собой способ сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы? Трудно, когда вы мучаетесь от головной боли, оставаться на позиции беспристрастного исследователя. Один из способов борьбы с избытком микроорганизмов в ротовой полости – использование какого-либо антибактериального средства для ополоскания, которое снижает во рту концентрацию нитротредуцирующих бактерий. Викас Капил и его команда из Лондонского университета Королевы Марии в 2013 году показали, что одна эта мера может повысить кровяное давление на 25%, снизив уровень нитритов, предшественников оксида азота, в организме. Другой вариант – просто отказаться от бутербродов с беконом. Потасовки в баре. Давайте закончим этот разговор о триггерах походом в бар. Мы знаем, что алкоголь по-разному влияет на наш мозг и цереброваскулярную систему, и что следующее за похмельем обезвоживание вызывает неприятную головную боль. Однако, является ли алкоголь возбудителем головной боли? Алессандро Панконески провел тщательные поиски литературных источников, где в том или ином виде представлены данные в пользу этого предположения. Оказывается, люди, страдающие от мигрени, не считают алкоголь триггером. Так же, как и те, кто страдает от головных болей и напряжения. И это одинаково для мужчин и женщин. Только 10% пациентов с мигренью сообщают, что алкоголь служит частым возбудителем приступов. Но это может быть связано с тем, что остальные опрошенные пациенты вообще избегают употребления алкоголя. Гипотеза, которая, по всей видимости, подтверждается данными о потреблении. Красное вино, как говорят некоторые исследования, здесь главный злодей, хотя на этот счет нет единого мнения, поскольку есть ученые, склонные обвинять в первую очередь белое вино и другие напитки. Причина споров отчасти связана с географическим фактором. Жители Великобритании думают, что красное вино – самый сильный возбудитель. Жители Франции и Италии считают, что головную боль способна вызвать употребление белого вина и шампанского. Исходя из личного опыта, я принимаю их сторону, хотя не откажусь от игристого. Возможно, сказывается и культурный компонент. Поскольку все в нашей социальной группе так говорят, это должно быть правдой. Давайте вновь обратимся к науке и обсудим это. Итак, на скамье подсудимых несколько подозреваемых. Обвиняются сульфиты, тирамин, гистамин и флавоноиды, присутствующие в разных видах алкоголя. Прокурору необходимо определить, что из них обладает способностью вызывать головную боль, кроме головной боли от похмелья или обезвоживания. И является ли что-либо из них специфичным возбудителем мигрени? Говорят, что самый большой вред от употребления вина происходит по вине сульфитов. Диоксид серы используется в виноделии в качестве консерванта, поскольку он – эффективное противомикробное и антиоксидантное средство. В белом вине концентрация сульфитов гораздо выше, чем в красном, и выше, чем в десертных или сладких винах. Существует связь между сульфитами и высвобождением гистамина, что у некоторых чувствительных людей может привести к одышке. Обычно так случается у астматиков. Высвободившийся гистамин сужает просвет бронхов, и к тому же он фигурирует в нашем списке возбудителей головной боли. Сульфиты, кроме того, могут повышать уровень серотонина, поэтому, хотя во время употребления алкоголя наше настроение, возможно, и улучшается, надо знать, что серотонин вызывает сужение сосудов. Это, в свою очередь, может повлечь нервно-сосудистые эффекты, наблюдаемые при мигрени, но, безусловно, вызовет и ответную реакцию в форме расширения сосудов, что будет воздействовать на сенсорные нервные окончания, расположенные в них. За исключением этих сведений, доказательства скудны. Сульфиты не заслуживают наказания из-за формальностей. Другие продукты – например, чипсы, изюм, сухофрукты, соки содержат в 10 раз больше диоксида серы, чем вино, но не так много людей на них жалуются. Тирамин мы уже встречали в китайской кухне и в других местах, что делает его рецидивистом, если можно так выразиться, но его концентрация в алкогольных напитках, между ними мало различий по этому параметру, очень мала. И намного меньше той, что используется учеными для демонстрации его вазоактивного действия. Итак, тирамин, содержащийся в алкогольных напитках, отпускается на свободу без предъявления обвинения. Однако в других продуктах он все еще находится под подозрением. Еще один рецидивист – гистамин. Не так легко отделается, но главным образом потому, что он вызывает воспалительные реакции при употреблении любых алкогольных напитков, и его деятельность поддерживают сульфиты. Он входит в состав банды красного вина. Присутствуя в большей концентрации в вашем мальбеке, а не в мюскаде, хотя мы знаем, что он может спровоцировать возникновение головной боли и мигрени у склонных к этому людей, мы все еще не знаем, является ли он определяющим фактором в том, как именно алкоголь вызывает эти недуги. Большой брат гистамина в банде красного вина – флавоноид. Флавоноиды встречаются во многих растениях и действуют как антиоксиданты, а в алкоголе они влияют на цвет, вкус и ощущение напитка во рту. Флавоноиды содержатся в красном вине в концентрации в 23 раза превышающей таковую в белом вине и включают в себя катехины. Эти соединения присутствуют также в чае и какао, антоцианы, придающие вину цвет, и дубильные вещества, которые обогащают вкус. Проблема в том, что именно эти особые флавоноиды, которые вместе составляют 30% от всех флавоноидов в алкогольных напитках, самая большая их концентрация, как уже сказано, в красном вине, являются мощными ингибиторами фенолсульфотрансферазы, ПСТП, расщепляющей фенолы, высокая концентрация которых может быть токсична и вызывать воспалительный иммунный ответ организма. По своей природе фенолы – мощные антисептики, и они входят как основной ингредиент в состав карболового мыла, излюбленное ругательство моего отца, когда он не может прибегнуть к более крепкому выражению. Никто не ест карболовое мыло, но фенолы попадают в нас в составе самого распространенного болеутоляющего, помимо других лекарств – парацетамола. Неспособность расщеплять фенолы означает, что они сохраняются в организме дольше и могут приносить вред. Ингибирование фермента ПСТП снизит токсический порог для фенола. Эти последствия употребления красного вина и других алкогольных напитков, однако, характерны не только для мигрени и вызовут недомогание у каждого. Тем не менее, следует отметить, что в 1995 году Марк Сэндлер из Лондонского университета Королевы Марии обнаружил дефицит ПСТП у наблюдаемых им пациентов с мигренью, а это означает, что алкоголь может оказаться для них двойным ударом. Другими словами, при уже существующем дефиците фермента алкоголь еще больше снижает его уровень. Более того, многие алкогольные напитки обладают сосудорасширяющим действием, вызванным высвобождением оксида азота из стенок кровеносных сосудов и нервных окончаний под действием этанола и гистамина. Наконец, и сам этанол способствует высвобождению пептида, связанного с геном кальцитонина, мощного вазодилататора, концентрация которого уже и без того высока у страдающих от мигрени людей. Однако в целом решение судом до сих пор не принято. На каждое исследование, в котором говорится, что злодей – это красное вино, найдется другое, которое будет возлагать вину на белое. Употребление вина связывали с головной болью еще авторы первых справочных пособий – от энциклопедии Цельса в начале нашей эры до компедиума Павла Игинского в VII столетии. Следовательно, у этих сведений существует исторический прецедент. Каждому механизму сужения сосудов соответствует сосудорасширяющий механизм. К тому же, действительно сложно показать, являются ли компоненты напитка, за исключением этанола, возбудителями головной боли. Столь же трудно выделить для рассмотрения именно мигрень, так как все названные факторы могут вызвать любые сосудистые головные боли, но именно особенности мигренозного мозга делают возможным у некоторых людей после приема алкоголя развитие приступа. При этом Алессандро Панканески обнаружил, что лишь 10% людей, страдающих от головной боли этого типа, считают ее возбудителем алкоголь. Критерии международной классификации головной боли являются строгими. Они говорят, что нельзя поставить диагноз мигрень, когда есть другие возможные причины возникновения головной боли, включая отравление токсичными веществами. Однако, как мы видели, такая токсичность может вызвать мигрень у склонных к ней людей. Однако вам не поставят диагноз мигрень только на основании вашего опыта головной боли на фоне интоксикации. В конце концов, мы должны также помнить, что любые эксперименты с разными типами алкогольных напитков очень сложно провести. Кого будут волновать ученые тонкости после третьего стакана дешевого вина? Разберитесь в этом сами. Обобщив вышеизложенную информацию, можно понять, что есть множество возбудителей мигрени. Некоторые из них существенны, например, дефект открытого овального окна. А некоторых можно избежать, например, нитратов. Какие-то триггеры могут показаться вам знакомыми, а какие-то стоит изучить. Индивидуальных различий между ними масса, и универсального решения не существует. Конечно, профилактика лучше лечения, хотя с появлением суматриптана и эренумаба в терапии были достигнуты большие успехи. Оба эти препарата появились благодаря нашему более четкому пониманию того, какие процессы происходят в мозге и теле до и во время приступа мигрени, что привело к нему и в чем особенность мигренозного мозга. Что из сказанного относится лично к вам? Вы ведь неповторимы. Вы должны определить свои собственные триггеры, и у вас для этого есть уникальные возможности. Существуют факторы, которые не беспокоят обычного человека, но того, кто склонен к мигрени, делают более восприимчивым к возникновению головной боли. Распознавание того, какие из этих факторов вы можете контролировать, а какие нет, позволит вам успешно противостоять угрозе.